Итак, Милос отыскала Тору Джилл. Но эта находка меркла в свете знакомства с Мэри Хайтауэр. Джилл оказалась неспособна испортить ему, Милосу, жизнь. И это был хороший знак. За ним угадывалось блестящее будущее. Если успех можно рассматривать как самую лучшую месть, то его успех у Мэри станет подлинным триумфом и очень горькой пилюлей для оторвы Джилл, которая использовала его, а потом выбросила как ненужный мусор. Лосяра и хомяк все еще торчали у мопси Капоне, так что у Милоса было время последовать за Джилл в инкубатор, как только аудиенция у Мэри подошла к концу. Оставшись с Джилл наедине, Милос тут же высказался. «Хотелось собственными глазами увидеть, в какую новую авантюру ты пустилась». Он окинул глазами спящих между светов. «А да, ты зря времени не теряла». «Это не авантюра», — процедила Джилл, словно ядом плюнула. «И что бы ты ни задумал, имей в виду, не пройдет. Катись-ка ты лучше куда подальше, пока не заработал». Однако Милос не испугался. Он знал, что ее слова — лишь пустые угрозы. Пританцовывая, он подошел к ней поближе и вдруг, схватившись за амулет, резко рванул его на себя. Цепочка не порвалась. Вместо этого Джилл была притянута к Милосу за шею. «Эй, пусти!» — завопила она. «Помню, как сейчас. Я сам подарил тебе эту цепочку с подвеском. Отдал за нее целую коробку Твинкиз. Ты знаешь, какая это ценность, Твинкиз?» «Маленькие пирожные, то есть это был королевский подарок». «Пусти, я сказала!» На этот раз он ее отпустил, и Джилл поспешно сделала шаг назад от греха. «А Мэри знает, что твой волшебный амулет — просто кусок стекла на цепочке из поддельного золота», — продолжал издеваться Милос. Вот теперь Джилл перепугалась. «Ты же не расскажешь ей, правда?» Милос предпочел не отвечать на вопрос. «А что бы мне действительно очень хотелось узнать, так это как ты это проделываешь? Твой камень, предвидящий будущее, чушь собачья. Так откуда ты знаешь, когда случится какая-нибудь катастрофа?» Джилл воззрилась на него с неприкрытой ненавистью. «Сам догадайся!» «О-о-о», — сказал Милос, — «я уже догадался». Ненависть в глазах Джилл сменилась отчаянием. А потом и оно поблекло. Она сдалась. «Чего ты хочешь, Милос?» «Отлично», — подумал Милос. «А теперь приступим к торгу. Ничто не может сравниться в сладости с возможностью пошантажировать преступника». «Я сохраню твою тайну», — пообещал он, «в обмен на то, что ты отступишь в тень. Я хочу занять первую позицию среди скинджекеров Мэри». «Мэри сама выберет начальника группы». «Мэри выберет меня», — уверенно сказал Милос. «И когда она это сделает, ты поддержишь ее решение и признаешь меня лидером». Тут он улыбнулся. «В точности, как в старые добрые времена». «А если нет?» «Тогда я расскажу Мэри, откуда берутся все эти новенькие». Джилл отвернулась, злобно сжав губы в щелку. «Хорошо. Но не воображай, что я стану подчиняться твоим приказам», — заявила она. Однако Милос знал, что она никуда не денется. Он оставил ее в состоянии, близком к кипению, и вернулся к Мэри. Та хотела ввести его в курс дел. Поначалу она вела себя сдержанно, но Милос чувствовал, ей необходимо кому-то высказаться, кому-то, кто выслушал бы ее и понял. Вот он и слушал, и находил все, о чем она говорила, завораживающим. Наверное, она это ощутила, потому что вскоре чуть расслабилась и рассказала не только о делах в Чикаго, но и о своих дальнейших замыслах. «Как хорошо, когда есть кто-то, готовый выслушать тебя», — сказала она. «Кто-то, с кем я могу быть на равных». Милос окинул променад цепким взглядом. «Это место так много говорило о Мэри». «Безупречно, безукоризненно. Повсюду произведения искусства и предметы обстановки, без сомнения, добавленные сюда хозяйкой». Променад был так же элегантен, как сама Мэри. Здесь помещалось и значительное собрание книг, и не только принадлежащих ее перу. Одна из книг лежала в кресле. Мила с любопытством поднял ее. Книга была раскрыта на странице с фотографией подвесного моста во время сборки. На титульном листе значилось «История гражданского строительства». «Странноватое у тебя хобби», — заметил Милос. Мэри забрала у него книгу и положила на столик. «Каждая книга может чему-либо научить нас», — сказала она. «И почерпнутое важное знание в нужный момент может стать очень сильным оружием в твоих руках». Она жестом пригласила Милоса присесть. Тот не преминул воспользоваться приглашением и вальяжно развалился на плюшевом диване. Мэри устроилась напротив. «А теперь, если ты не возражаешь», — произнесла она, — «я бы хотела послушать о твоих странствиях». «Что бы тебе хотелось узнать?» «Твой друг Лосяра упомянул о вашей встрече с Али-изгнанницей. Не мог бы ты рассказать подробнее?» «Забудь об Али», — ответил он. «Когда я ее в последний раз видел, она направлялась домой. Ей сейчас не до тебя. Поверь, с ее стороны тебе ничего не грозит». Мэри нервно передернула плечами. «А разве я говорил о какой-либо угрозе?» «Нет», — признал Милос. «Но она дружит с шоколадным огром. А он ведь угроза, да?» Мэри заинтересованно наклонилась вперед, пожалуй, немного слишком заинтересованно.